Выйдя из машины, Трейс внимательно огляделся вокруг. Пол и стены были вытесаны из камня. Холодный и слабо освещенный туннель, уходящий вперед, казался бесконечным. Массивная дверь в скале уже закрылась, отрезая их от солнца и палящего зноя. Откуда-то доносился негромкий механический гул, и он догадался, что поступающий снаружи воздух тщательно очищается. Трейс услышал, как открылась дверь, и раздались шаги. Это Кендеса вышел встретить его. «Вы, как всегда, пунктуальны. Надеюсь, путешествие оказалось не слишком неприятным». Трейс склонил голову. «Бизнес часто связан с неудобствами. В вашей стране дороги не сравнить с европейскими. Мои извинения. Надеюсь, вы не откажетесь выпить со мной? У меня есть прекрасное шардоне, которое позволит вам избавиться от воспоминаний о неприятной поездке». «А мои образцы оружия?» «Конечно». Кендеса подал знак, и двое мужчин тут же появились из-за каменной стены. «Их сразу же доставят генералу, если вы не возражаете». Он удивленно вскинул бровь, заметив колебания Трейса. «Я уверен, что вы не стали бы требовать расписку. Нам незачем воровать пожитки гостей». Они оба прекрасно знали, что в этих пожитках находится и ТС-35, и Трейс должен был сделать все, чтобы добиться прямых переговоров. «Я предпочел бы выпить бокал шардоне перед встречей с генералом». «Прекрасно». Кендеса махнул рукой, и ящик с оружием тут же был выгружен из багажника машины. Он жестом пригласил Трейса пройти с ним вперед. «Боюсь, человек вашего вкуса сочтет нашу обстановку недостаточно утонченной. Но вы, безусловно, поймете, что мы — военная организация, и революционная деятельность для нас важнее комфорта». «Я все понимаю, хотя сам высоко ценю комфорт». Кендеса провел Трейса в небольшую комнату, отделанную панелями из светлого дерева. Пол устилал ковер, а немногочисленная мебель отличалась изысканностью. «Мы редко развлекаемся», — Кендеса улыбнулся, откупоривая бутылку. «Но когда генерал получит более широкое признание, все изменится». Он разлил вино в два бокала. «Признаюсь, я питаю слабость к красивым вещам, к тому комфорту и удовольствию, которое они дарят человеку». «И к прибыли», — заметил Трейс, поднимая свой бокал. «Потому что деньги как раз и обеспечивают комфорт». «Вы интересный человек, Кабо». Кендеса пригубил вина из своего бокала. В последние несколько дней он задействовал все имевшееся в его распоряжении оборудование, чтобы раскопать подробности частной жизни Кабо. И то, что ему удалось выяснить, невероятно его порадовало. Человек такого масштаба, с такими обширными связями, мог быть чрезвычайно полезен в непростой переходный период. «Вы достигли такого богатства и власти, о которых большинство людей могут лишь мечтать, и все равно хотите большего». «И непременно получу то, что хочу», — парировал Трейс. «Охотно верю. Вы поймете, что прежде чем начать бизнес с вами, я задействовал свои источники и многое выяснил о вас». Трейс отпил еще глоток. «Это стандартная процедура». «Несомненно. И вот что меня поражает и восхищает. Как вы сумели приобрести такое влияние, оставаясь почти неизвестным?» «Предпочитаю неизвестность славе». «Мудрый выбор. Даже в нашей организации найдутся люди, которые критикуют генерала за столь заметную позицию. Власть, которая накапливается постепенно, в дальнейшем приносит гораздо больше пользы. генерал-политик, а я нет. Трейс продолжал пить, пытаясь понять, куда клонит Кендеса. Все мы в той или иной мере политики, даже если основная политика — деньги. Вы интересовались проектом «Горизонт»? Да, и продолжаю интересоваться. Я хотел бы обсудить с вами этот вопрос. Вы заинтересованы в прибыли, которую принесет проект, а я во власти. А генерал? Кендеса снова поднял бокал. Похоже, он вот-вот собирался раскрыть свои карты. Его интересует революция. Трейс почувствовал легкое разочарование и непомерные амбиции, обуревавшие этого человека, если только Кендеса не пытался заморочить ему голову. Возможно, если мы станем сотрудничать, то сможем всего этого добиться. Кендеса пристально посмотрел Трейсу в глаза. Возможно. В дверь тихо постучали. Войдите. Генерал ждет. Кивнув, Кендеса отставил в сторону свой бокал. Я сам отведу вас к нему. К сожалению, генерал не говорит по-французски, но чрезвычайно горд глубокими познаниями в английском. Вы сделаете ему одолжение? Конечно. Трейс поставил бокал на столик и приготовился к новым испытаниям.